Неизвестно, чем кончились эти сношения Давида с Васильком, но, вероятно, Василько остановил Владимира, потому что в этом году не было от него нападения на Давида. Наступала Пасха. Давид не выпустил Василька и, напротив, хотел захватить волость ослепленного. Он пошел туда с войском, но у Божска встретил его Володарь. Давид был такой же трус, как и злодей. Он не осмелился вступить в бой и заперся в Божске. Володарь осадил его и послал к нему такое слово: «Зачем наделал зла и еще не каешься? Опомнись». «Разве я это сделал?» — отвечал Давид. «Разве в моем городе это делалось? Виною всему святополк. Я боялся, чтобы и меня не взяли и не сделали со мною того же. Поневоле пришлось мне пристать к нему в совет. Был у него в руках». Володарь не перечил ему, стараясь только о том, как бы выручить брата из неволи. «Бог свидетель всему этому», — послал он сказать Давиду, — «а ты выпусти моего брата, и я с тобою примирюсь». Давид обрадовался, приказал привести слепого и отдал его Володарю. Они заключили мир и разошлись. Но на другую весну в 1098 году Володарь и Василько с войском пошли на Давида. Они подошли к городу Всеволожу, взяли его приступом и зажгли. Жители бежали. Василько приказал всех их истребить и мстил за себя невинным людям, замечает летописец. Василько показал, что хотя он и был несчастен, но вовсе не любил русской земли в той мере, как говорил. Братья подошли к Владимиру. Трусливый Давид заперся в нем. Братья-князья послали к владимирцам такое слово: «Мы пришли не на ваш город и не на вас, а пришли мы на врагов своих, на Турека, Лазаря и Василия. Они подговорили Давида, он их послушал и сделал зло. Если хотите биться за них, и мы готовы. А не хотите, так выдайте врагов наших». Владимирские граждане собрались на вече и так сказали Давиду: «Выдай этих мужей, мы за них не бьемся. За тебя же биться можем. Если не выдашь, мы отворим город, а ты сам о себе промышляй, как знаешь». Давид отвечал: «Их нет здесь, я послал их в Луцк. Туряк бежал в Киев, Василий и Лазарь в Турийске». «Выдай тех, кого они хотят», — крикнули горожане, «а не то мы сдадимся». Давиду нечего было делать. Он послал за своими любимцами Василием и Лазарем и выдал их. Братья Ростиславичи по заре повесили Василия и Лазаря перед городом, а сыновья Василька расстреляли их стрелами. Совершивши казнь, они отступили от города. После этой расправы на Давида пошел святополк, который до сих пор медлил исполнением княжеского приговора наказать Давида за его злодеяние. Давид искал помощи у польского князя Владислава Германа, но последний взял с него деньги за помощь и не помог. После семинедельной осады во Владимире Давид сдался и уехал в Польшу. В Великую Субботу 1098 года святополк вошел во Владимир. Овладев Волынью, киевский князь думал, что не худо таким же способом завладеть и властями Ростиславичей, за которые он начал войну с Давидом. Володарь, предупреждая нападение, вышел против киевского князя и взял с собою слепого брата. Враги встретились на урочище, называемом Рожного поле. Когда рати готовы были ударить друг против друга, вдруг явился слепой Василько с крестом в руке и кричал, обращая речь свою к святополку: «Вот крест, который ты целовал перед тем, как отнял у меня зрение. Теперь ты хочешь отнять у меня душу. Этот честный крест рассудит нас». Произошла жестокая битва. Ростиславичи победили. Святополк бежал во Владимир. Победители не погнались за ним. «С нас довольно стать на своей меже», — говорили они. Тогда у Ростиславичей и у их врага Давида явилось общее дело — защищать себя от Святополка, тем более что киевский князь не думал оставлять их в покое. И, посадив одного из своих сыновей Мстислава во Владимире-Волынском, другого Ярослава послал к уграм подвигать их на Володаря, а сам ушел в Киев, вероятно, замышляя посадить этого самого Ярослава в уделе Ростиславичей, выгнавши последних, подобно тому, как он уже выгнал Давида. Святополк хотел воспользоваться вспыхнувшую враждою между Давидом и Ростиславичами для того, чтобы доставить на их счет владение своим сыновьям. Давид прибыл из Польши и сошелся с Володарем. Заклятые враги помирились, и Давид оставил свою жену у Володаря, а сам отправился нанимать половецкую орду, которую управлял воинственный и свирепый хан Баняк. Вероятно, Давид успел уверить Володаря, что в самом деле виной злодеяния, совершенного над Васильком, был не он, а Святополк. Володарь сидел в Перемышле. Пришли венгры со своим королем Коломаном, приглашенные Ярославом Святополковичем, и осадили Перемышль. На счастье Володаря, Давиду не пришлось далеко ездить за половцами. Он встретил Баняка где-то недалеко и привел его в Перемышль.